покойная отдыхала в гробу. Василий бегал хлопача, чтобы обряд прошел не хуже, чем у людей. Похоронили, помянули, разъехались. К вдовцу, теперь уже без опаски репрессий со стороны хозяйки, потянулись собутыльники. И пошло-поехало. Морозы стояли страшные, до минус 40. Воробьи прятались по застрехам. Ваське и компани от горячительного было жарко. Гульба продолжалась 2 недели, до полного истребления браги, самогона, компотов и солений из подполья. Хозяйство, между тем, не выдержав испытаний голодом, передохло. 2 уже порядочные свиньи да теленок. Собака в цепях тоже скончалась у конуры. Лишь кошка, прибившаяся к соседскому двору, перезимовала благополучно. Весна пришла ранняя, теплая, паркая. По березам вовсю зациркулировал сок. Тут-то Васька и возвратился к жизни. Приходил к нам на крылечко, грозил пальцем в небо и рассказывал про претенденток на его руку и сердце. Одной из них была Надя Брень. Семейство Брений, состоявшее из самой Нади, 3 сыновей и дочери, было крепеньким, чистеньким и отмытым, как новорожденный выводок грибов-боровичков. Всегда они ходили вместе, в магазин ли, сено косить, на огород, за что и были прозваны племенем. Отец их и вождь давно был выгнан и пропадал где-то от водки. Дочь подросла и устроилась на телефонную станцию в городе. Сыновья вышли в мастера по холодильным установкам. Надя, еще симпатичная, опрятная женщина с яркими губами, фигурой, которая обрела некоторые черты утяжеления, жаловалась соседкам возле уличной колонки. «Оце бабы хоть судить, хоть не судить, а я без мужика не можу!» И глядела на окружающих свысока, словно знала какую-то великую половую тайну. Они сошлись. Надя Брень от любви или от забот даже похудела. Бегала на 2 двора, стирала, готовила, прибирала. Разрывалась на 2 огорода, сажала, полола, поливала. Новоявленный супруг тоже показывался на плантации с тяпкой. Долго курил на меже, поглядывая, как справно рубит сорняк ладная брениха, тянул ласково, бархатисто. «Надюш, да брось ты эту работу! Садись, посидим редком!» Надя только рукой пот смахивала. И дальше по редку, тюк-тюк, как машина заводная. Через 2 месяца Васькин огород вышел в передовые по всем агротехническим показателям. А Надя Брень тихо собрала стиранные пожитки в узелок и окончательно осела в своей хате. Про безотлагательную необходимость встреч с мужчинами она больше не заговаривала. Васька не унывал совершенно и вскоре вступил в новую, еще более громкую связь. Все-таки в нашем национальном характере есть много крайностей. С одной стороны, из литературы хорошо известны примеры изумительной женской чистоты, сдержанности и верности. Допустим, Татьяна Ларина Пушкина или русские женщины Некрасова.